Глава 10. Когда Патрик и Луиза Финниган вернулись в Австралию, живот Луизы уже был довольно заметен. Они радовались предстоящему счастливому событию, а Джеймс не упускал возможности подтрунить над ними, намекая на благотворное воздействие йоркширского воздуха. Теперь, зная историю Джеймса и Элис, Финниган ответил: «А почему нет? На вас этот воздух тоже благотворно повлиял». «Как и на моего брата», — рассмеялся Джеймс. «Пока вы плыли, мама прислала телеграмму. Родилась моя племянница Фрэнсис Рэйчел». Джеймс и Элис остались довольны рассказом Финнегана о слиянии компаний, а Джеймс особенно обрадовался, что три директора хорошо поладили. «Знаете, что мне понравилось?» — сказал Патрик Джеймсу и Элис. «Когда я вошел в зал для совещаний в конторе Брэдфорда, я словно очутился в этом самом кабинете. Сонни, Саймон и Майкл не просто сработались, они лучшие друзья и прекрасно дополняют друг друга. Майкл опытен и обладает всеми нужными навыками и знаниями. Он отличный организатор и хорошо ладит с людьми. Я попытался подобрать для каждого из них слово, которое лучше всего бы их характеризовало. В случае Майкла это слово «надежный». «А как тебе мой брат?» — спросил Джеймс. «Сонни, обаянием он уступает только тебе. Прирожденный продавец, но в отличие от большинства продавцов, не предается самолюбованию, а искренне расхваливает свой товар. Еще он талантлив, а испытания закалили его характер. А Сонни не переживай». «И какое слово ты подобрал для него?» — не терпелось узнать Джеймсу. Финниган улыбнулся. «Слово «Джеймс». Впервые его увидев, я чуть себя не выдал. Вы с ним как близнецы. Я догадывался, что вы будете похожи, но не настолько. Сходство просто поразительное. К счастью, он ни о чем не догадался, но вы похожи не только внешне. У него твои жесты, твой ум и повадки». Джеймс задумался. «Видимо, нам все-таки есть за что благодарить отца. А Саймон Джонс? О, этот парень — настоящая находка. Все хорошие отзывы о нем не могут передать всех его достоинств. В некотором роде он даже больше похож на тебя, чем Сонни. Превосходный бухгалтер. Но этим дело не ограничивается. У Саймона особое чутье. Он умеет предвидеть события, а не просто реагировать на них. Я расспросил его о забастовке, которая только начиналась, когда мы приехали. Он предсказал, что правительство быстро разгонит бастующих, и шахтеры останутся ни с чем. Так и случилось. Тогда я спросил, встревожен ли он усилением левых политических сил. Финниган сделал паузу и взглянул на Джеймса. «Знаешь, что он сказал?» Фишер отодвинул стул от стола, положил ногу на ногу и подпер подбородок рукой. Финниган ухмыльнулся. «Что смешного?» — спросил Джеймс. «Сонни точно так сидит, когда думает». Джеймс, понимающе, улыбнулся. «А ответ на твой вопрос? Если Джонс действительно такой, каким я его представляю, он должен был ответить, что реальная угроза исходит от крайне правых, а не крайне левых». «Он именно так и ответил. Помню, ты предупреждал нас остерегаться фашистов, Муссолини и Герра Гитлера. И единственный человек, высказавший такие же опасения, — Саймон Джонс. Поэтому я решил охарактеризовать его словом «провидец». Отчет из английского филиала удовлетворил Джеймса и Элис. Но еще больше они обрадовались, когда Патрик и Луиза рассказали о том, как идут дела в доме на мысе Полумесяц. Они долго разглядывали фотографии, которые прислала Ханна. Первой в пачке лежал свежий портрет Сонни. Тот действительно очень походил на старшего брата, как и говорил Финниган. Среди снимков была групповая фотография всех обитателей дома, включая слуг. Джеймс и Элис не узнали никого, кроме Ханны и Сонни, хотя некоторые лица казались смутно знакомыми. Патрик Финнеган указал на дворецкого Джорджа и Сару. «Я их помню», — сказала Элис. «Когда я жила в доме, Джордж был у нас разнорабочим, а не дворецким, а Сара была служанкой, как я, мы с ней дружили». Финнеган указал на маленькую девочку, стоявшую рядом с Марком, племянником Джеймса. «А это Дженни, дочь кухарки», — сказал он. «Они с Марком жених и невеста». «Ты глянь, пацан начал еще раньше, чем я», — воскликнул Джеймс, и Элис запустила в него подушкой. В начале лета Луиза Финнеган родила мальчика, которого назвали Эллиотом. Гордый отец отправил телеграмму Сонни. «Эллиот здоров и весел. Планирую продолжать в том же духе». Через несколько дней из Англии пришел ответ. «Если задумал меня переплюнуть, ищи машину побольше». Когда Шарлотта и Джессика Танниклифф вернулись в Англию после долгого путешествия, Саутгемптон встретил их совсем другой погодой, чем когда-то Патрика и Луизу Финнеган. На пристани в гавани искрился утренний иней, а в пенном следе, оставленном величественным лайнером, сверкали солнечные блики. В Лондоне мать с дочерью остановились на 3 дня, а после сели на поезд и отправились на север, в Йоркшир. Тяжелые чемоданы унесли в багажное отделение сопровождавшие поезд носильщики, но мать и дочь все равно были обвешаны рождественскими покупками. 2 дня активных походов по магазинам на Оксфорд-стрит не прошли даром. В поезде свободных мест не оказалось даже в первом классе, и Шарлотте пришлось делить купе с соседом. На вид тому было около 40, может, чуть меньше, а может, чуть больше. Когда Шарлотта открыла дверь и зашла, мужчина отложил газету и тут же вскочил, взял у дам самые тяжелые свертки и убрал на верхние багажные полки. Когда пассажиры расположились в купе, Шарлотта поблагодарила незнакомца. Тот кивнул и вернулся к чтению. Путешествия на поезде бывают быстрыми и веселыми, а бывают медленными и скучными. Эта поездка относилась к последней категории. Хотя у Шарлотты и Джессики было с собой достаточно книг и журналов, чтобы скоротать время в пути, поезд тащился еле-еле и, казалось, останавливался на каждом светофоре и станции, постоянно отвлекая дам от чтения. А когда кондуктор мрачно и монотонно объявил, что вагон, ресторан и буфет работать не будут, они и вовсе приуныли. Спутника Шарлотты и Джессики звали Квентин Айвенго Дюрант. Он был не виноват, что его отец был фанатом сочинений Вальтера Скотта, но порядком намучился от эксцентричности родителя. Третьим именем Квентина Айвенго было МакГрегор, но об этом он предпочитал помалкивать. В школе его сразу прозвали Дюрантом Дурындой, но те дни давно ушли, и теперь Квентин Айвенго представлял себя как Айво. Прочитав все интересные заметки, Айво отложил газету, оглядел купе, и взгляд его упал на Шарлотту. Он улыбнулся, признав в ней человека, также страдающего от скуки. «Ужасно долго едем», — сказал Айво. «Вам еще далеко?» «До Йоркшира, до конечной, увы», — ответила Шарлотта. «А вам?» «Туда же. Мы с вами товарищи по несчастью. А меня зовут Айво Дюрант». Он снова улыбнулся, на этот раз более теплой улыбкой, и протянул руку. «Шарлотта Танниклифф», — представилась Шарлотта и пожала протянутую руку. «А это моя дочь Джессика». Айво задержал руку Шарлотты в своей чуть дольше, чем позволяли приличия, и рукопожатие оказалось весьма заряженным. Шарлотту пробрала знакомая дрожь. Поезд неспешно шел на север, а Шарлотта с Айво тем временем пересказали друг другу свои биографии. Точнее, вымышленные биографии, но достаточно похожие на правду, чтобы выдержать не слишком дотошную проверку. Так Айво поведал о своей блистательной карьере офицера окружного полка, чистая правда, нескольких наградах за храбрость, тоже правда, и карьере в страховании, почти правда. Добавил, что после смерти отца его ждало большое наследство, ложь, которая должно было существенно увеличить его и без того немалое состояние, унаследованное от других родственников, вопиющая ложь. Он также сказал, что не женат и не связан никакими обязательствами, тут он слегка приврал, а его семье принадлежит недвижимость в Йоркшире, Лестершире и Лондоне. Полное вранье. А правда заключалась в том, что Айво работал в страховании, но был младшим клерком и зарабатывал копейки, а отец мог оставить ему в наследство разве что неоплаченные счета и разваливающийся особняк в Йоркшир-Дейлс, сто раз заложенный и перезаложенный. Если бы Айво говорил правду, то сказал бы, что унаследованные им деньги осели на банковских счетах букмекеров и ушли на содержание многочисленных любовниц и двух жен, одна из которых была незаконной, так как он сочетался с ней браком, не разводясь с предыдущей. Он мог бы добавить, что дома в Лестершире и Лондоне давно проданы, чтобы уплатить долги отца, который вел столь же разорительный образ жизни, а благородная военная карьера Айво закончилась совсем неблагородно — таинственной пропажей армейских фондов. Однако, чтобы во всем этом признаться, Квентину Айвенгу пришлось бы не врать, а он давно перестал различать правду и вымысел. Мы так и не узнаем, поверила ли Шарлотта Танниклифф рассказу Айво, но если его история и вызвала у нее сомнения, сама она врала не хуже. Шарлотта с упоением принялась рассказывать легенду о женихе героя войны, изо всех сил давя на жалость. Айво умел не только плести в раки, но и слушать, и хлопал ушами, пока Шарлотта вела свое жалостливое повествование. Таким образом, у них завязалась приятная беседа, которую 12-летняя Джессика, тертый калач, слушалась с циничной усмешкой. Последний отрезок путешествия поезд тащился так же медленно, но Айво и Шарлотта были так увлечены разговором, что удивились, когда кондуктор объявил о скором прибытии на вокзал Лидса. Даже Джессика, не принимавшая участия в беседе, а только слушавшая ее, была слегка удивлена, как быстро пролетело время. Трое пассажиров начали собираться, и Айво улучил минутку, чтобы остаться с Шарлоттой наедине. «Могу я позвонить вам, когда вы отдохнете с дороги? Мне так понравился наш разговор, что я хотел бы снова вас увидеть». Шарлотта опять ощутила минутную слабость в коленях и волнительную дрожь. «Мне было бы очень приятно», — ответила она. Верный своему слову, Айво Дюрант позвонил Шарлотте через неделю после их с Джессикой возвращения в Брэдфорд. «Завтра я буду в городе. Не слишком ли бестактно напроситься в гости?» «Приходите на чай», — отвечала Шарлотта. Чаепитие прошло успешно. Через неделю за ним последовало еще одно, а потом и ужин при свечах. То ли с возрастом приходит терпение, то ли Айво никуда не торопился, но он заявил о своих намерениях лишь на четвертом свидании. Поздним утром он пришел без приглашения, надеясь, что Шарлотта окажется дома. Джессика ушла в школу, и дома они были одни. Почти все утро Шарлотта думала, чем заняться. Она скучала и не находила себе места, пока не явился Айво. Шарлотта заварила чай. Они сели в зимнем саду в глубине дома. Вдруг Айво аккуратно поставил чашку на блюдце и встал. Шарлотта опешила. «Уже уходишь?» — спросила она. «Ты же только что пришел». «Нет, я не ухожу. По крайней мере, надеюсь, что не придется. Я просто не могу больше ждать». «Ждать чего?» — невинно спросила Шарлотта, надеясь, что Айво не заметил, что голос ее прозвучал на октаву выше. «Ждать, когда мы пойдем в спальню и займемся любовью», — прямо ответил он. Он подошел к дивану, потянул ее за руку. Шарлотта встала, и они горячо поцеловались. Он расстегнул пуговку на поясе ее юбки, и та соскользнула на пол. На лестнице Шарлотта захихикала. «Что смешного?» — спросил Айво. «Хорошо, что окна зимнего сада не выходят на соседские дома. Если бы соседи увидели, чем мы занимаемся, у них случился бы сердечный приступ». Айво улыбнулся. «А может, все-таки зайдем к ним? Проверим, все ли у них в порядке?» «Но нет», — решительно ответила Шарлотта. «У меня на сегодня другие планы».